Ситуация. Мама Вовы, 11 лет, была очень привязана к своему сыну. У них сложились симбиотические взаимоотношения. Мама тревожилась за каждый шаг Вовы, контролировала его, ограничивая его активность. В семье видимая бесконфликтность. Как скажется такая стратегия воспитания на психическом развитии Вовы? Решение. Отсутствие противоречий в семье будет задерживать психическое развитие Вовы. У него из-за ограничения активности не разовьется инициативность и предприимчивость. Вова будет каждый раз ждать указаний мамы.